Теперь я не могу пожаловаться, что не видела фей. Они и в самом деле очень симпатичные, но я не буду горевать, если никогда больше их не увижу. Отважно ринувшись в гущу событий, я преодолела огромные трудности и смело. Все было совсем не так. Я вляпалась по самые уши. Сижу неизвестно в какой глуши, а в моей комнате нет ни одного окна, только дверь. Но от двери мало толку. Над ней на жердочке сидит фея. Она довольно красива. Ее зеленый мех сильно напоминает балетную пачку. Она не совсем похожа на миниатюрного человека с крыльями, но говорит, что чем дольше они живут с людьми, тем больше походят на людей. Уголки глаз у нее приподняты кверху, как у кошки, а время от времени она улыбается. Я назвала ее Титанией. Произнести ее настоящее имя выше моих сил. Она знает несколько слов на орта. Совсем немного, но ее маленький мозг просто не может вместить больше. Мозга у нее, кстати сказать, лишь вдвое больше, чем у кошки. Другими словами, она идиот, пытающийся сдать экзамен на кретина, но без особого успеха. Почти все время она просто сидит на своей жердочке и нянчит детеныша. Он величиной с котенка, но гораздо симпатичнее. Я зову его Ариэлем, хотя не знаю, какого он пола. Насчет Титании я тоже не уверена. Говорят, что выкармливанием у фей занимаются и самки, и самцы. Они не млекопитающие, так что назвать это выкармливанием можно лишь условно. Ариэль еще не умеет летать, и Титания учит его, швыряет воздух. Он кое-как планирует на пол, лежит и пищит, пока она не спустится с жердочки и не заберет его. А вот что делаю я. А. Думаю. Б. Надиктовываю свой дневник. В. Налаживаю отношения с Титанией. Она уже позволяет мне поднимать Ариэля с пола и передавать ей. Малыш ничуть не боится меня. Г. Постепенно прихожу к выводу, что мое вынужденное безделье затянулось. Я могу ходить по комнате и делать все, что мне угодно, но к двери подходить не решаюсь. Как вы думаете, почему? Сдаетесь? Потому что феи — плотоядные существа, и у них очень острые зубы и когти. Я уже заработала укус и две глубокие царапины на левой руке. Они соднят и заживать не собираются. Стоит мне приблизиться к двери, Титания мигом спикирует на меня. Во всех прочих случаях она довольно дружелюбна. В чисто физическом смысле мне не на что жаловаться. Несколько раз в день приходит абориген и приносит полный поднос весьма недурной еды. Я при этом отворачиваюсь. Во-первых, венерианцы слишком похожи на людей. А во-вторых, чем больше на них смотришь, тем хуже для желудка. Вы, конечно, видели их на фотографиях, но они не могут передать запаха из вялого слюнявого рта. Здорово похоже, что это создание долго лежало мертвым, а потом его оживили при помощи какого-то грязного колдовства. Я называю его булавоголовым. И это еще комплимент. Кстати, насчет его пола не может быть никаких сомнений. От такого красавчика любая бегом бы убежала в монастырь. Я ем то, что мне приносят, потому что совершенно уверена, что готовит не он. А та, о которой я думаю, должна быть отличной поварихой. Здесь мне придется вернуться немного назад. «Лучше дайте мне сразу две», — сказала я продавцу. Там, куда я собираюсь, очень темно. Он удивленно посмотрел на меня, и я повторила пароль. Через несколько минут я уже летела на аэромобиле куда-то за город. Машина петляла, закладывала широкие виражи, вокруг был сплошной туман, и я совершенно потеряла ориентацию. Знаю только, что место это в 2 часах полета от Венусбурга, и что рядом расположена небольшая колония фей. Перед самой посадкой я увидела, как они летают, и так засмотрелась, что даже не заметила никаких ориентиров. Впрочем, это бы не помогло.